таком случае, я не должен сдерживаться, проигнорировав боль Нонны, я двинул своими бедрами. Движения внутри должны быть болезненными для нее, особенно сразу после потери девственности, но Нонна, похоже, наслаждалась так, что пускала слюни. Я спрятал свое лицо в ее подобные подушкам груди и присосался к соску. Наконец я собрался кончить и крепко прижал ее груди друг к другу. Ах, наружу, это опасно. Ух, не бери в голову. Благословение большой груди было не шуткой, я кончил так много, что живот Нонны раздулся. После нескольких минут эякуляции я хотел выйти из нее, но Нонна обхватила меня ногами. Ты единственный, на кого я могу рассчитывать. Если у нас будет ребенок, ты ведь будешь заботиться о нем всегда, правда? Когда все закончилось, я открыл дверь, чтобы набрать немного воды, и увидел Силью, которая крошечными пальцами теребила свою крошечную киску. Это не то, что вы подумали. Пока Силья беспомощно пыталась придумать оправдание, я сжал ее клитор и потер чувствительное место внутри ее киски. Она сразу же напряглась всем телом и кончила. Даже был маленький струйный оргазм, как мило. Я должен был напоить Нонну водой из уст в уста, поэтому я вернулся к ней. «Хорошо, все на борту, мы не сможем вернуться, как только отчалим», — кричал матрос с красным пропитым лицом и скрипучим голосом. «Мы были на борту пассажирского судна, отправляющегося из Электры в Белый город, официально называемый Джутландград. Плата за проезда была 5 золотых с человека и 10 за Шварца. Цена довольно высока, так как мы выбрали судно с отдельными комнатами для 3 человек, пусть и маленькими. Чтобы сэкономить, мы могли сесть на грузовое судно или выбрать общую комнату отдыха, но я не мог позволить, чтобы Нонна и Силья были в воняющем мужиками месте. Кроме того, Белый город был расположен в западной части Федерации, в 20 днях на юг от Электры. Не хочу проводить все это время в неудобном месте. И раз у нас было время, я хотел бы флиртовать с Нонной. Однажды на борту судна Силья подняла суету из-за достопримечательностей, которые она видела впервые. В то же время Нонна обошла каждую комнату, чтобы всех поприветствовать. Будучи бывшей дворянкой, Нонна была далека от разума простого человека, но ее этикет был прекрасен. Эта часть, в которой Силья и я, с нашим низким происхождением, были не сильны, поэтому я был рад, что хоть Нонна сильна в этом. Мы будем занимать комнату рядом с вами, и мы можем побеспокоить вас однажды, поэтому заранее. Она слегка приподняла свою юбку в приветствии. Видя Нонну с большой грудью в открытом платье, делающей вежливое приветствие, женщины были очарованы, а мужчины глазели. Платье было тем, что я купил Нонне в качестве домашнего платья, ей кажется, оно очень нравилось. Она выглядела хорошо в нем, так что я не жалуюсь. Другие пассаиры были главным образом богатыми гражданами или торговцами, но одна из комнат была занята дворянином, который удивил Нонну, но у него, кажется, нет связи с домом графов, и он все время заглядывался на грудь Нонны. Да, у вас вполне есть манеры. Из уважения к вашему низкому происхождению, вы можете присоединиться ко мне в барной комнате. Это честь для меня быть в компании дворянина, но у меня есть спутники, поэтому я буду есть простую еду со всеми». Нонна увернулась от человека, пытающегося приблизиться к ней, не отрывая взгляда от ее груди. Когда он попытался приблизиться еще ближе, она резко развернулась и вернулась в комнату. Как и ожидалось, от того, кто обучался манерам высшего общества, она чувствовала, что дворянин сделает что-то. Он с тоской смотрел на нашу комнату, но если он толкнет дверь, я просто сломаю ему шею и брошу в реку. Шея этого долговязого парня, наверное, сломается одной рукой. Фух, это было утомительно. Блестяще сделано. Это все, что помнит мое тело. Почти год она жила, обучаясь сексуальным техникам и тому, как соблазнять мужчин. Но сейчас она все еще отличалась элегантностью. Поведение, которое врезалось в ее душу, не исчезнет так легко. Я хотела бы, чтобы Игиль сама тоже научился этому однажды. Я не создан для такого. Я оставлю это тебе. Ты не можешь. Нонна ругала меня, поставив руки в боки. Получив Электру, ты получишь и власть, которая идет вместе с ней. Поэтому ты должен быть как минимум дворянином или ничего не получится. Ну, возможно, она права. Наемнику, даже с хорошей репутацией среди банды наемников, не дадут прибрать к рукам целый город. Кроме того, вырвать одного из федераций и утвердиться в качестве короля, было бы мне не по силам. Если ты скажешь, что не сможешь этому научиться, я перережу тебе горло, а потом совершу самоубийство. Нонна обняла меня, желая, чтобы я обнял ее. Она положила руки на мои бедра и сразу же убрала. Украла кинжал, висящий на моем поясе. Я буду носить его для самообороны, а также буду преподавать тебе манеры дворянина, понемногу. Нонна подошла к окну и обняла Селию, которая смотрела наружу. Селия взвизгнула, но не отводила взгляда от окна. С тех пор, как произошел инцидент с Электрой, эти двое уже поладили, хех. Как это бывает у сестер, Селия завидовала Нонне из-за отношений со мной. Я мог уладить это, переспав с Селией, но у меня не было ни малейшего желания делать это сейчас. После того, как я увидел огромные груди Нонны, ее груди казались слишком мизерными. Моя главная цель – получить свое собственное королевство и сделать Люси своей женщиной. Эта часть все еще так и не сдвинулась с места, но нужно сначала выполнить обещание, которое я дал Нонне. Обычное королевство не будет достойно федерации, но я все равно собираюсь выполнить обещание. Переспать и с Люси, и с Нонной будет великолепно. В то же время присунуть Сели тоже будет чудесно. Стимулируясь своим собственным воображением, я пристально смотрел, как Нонна резвилась с Селией. Я резко сорвал с Нонны нижнее белье и вставил его. Нонна кокетливо визгнула от удивления, а Селия перевернулась и потеряла дар речи. Конечно, неожиданно, когда кто-то начинает трахать того, с кем ты только что резвился. Она возмущалась, но Нонна и я были слишком разгорячены, чтобы прерваться. Селия надулась и легла спать, но она, очевидно, подглядывала из-под одеяла, за нашим представлением у нее перед носом. Я отчетливо слышал, сознательно приглушенный, звук мастурбации. Мы трое получали удовольствие, каждый своим путем. Уносимая ветрами и течениями, лодка продолжала тихо плыть к белому городу. Имя: Эйгиль. Род занятий: независимый наемник. Деньги: 124 золотых монеты, серебро и меньше не считаются. Деньги вычитаются на расходы в путешествиях и не всегда упоминаются в главах. Оружие: двойной кратер, длинный меч, большой бердыш. Броня: легкая кожаная броня, легкие кожаные перчатки, высокие кожаные сапоги, черный плащ, проклятый, меховой плащ. Компаньоны: Шварц, конь, Селия, Нонна, Электра. Счет сексуальных партнеров: 15. Глава 21. Белый город. После того, как мы плавали 20 дней, мы прибыли в Белый город, который официально назывался Джутландград. Это восхитительно, невероятно. Я видела его, когда была еще маленькой девочкой, но все равно он такой притягательный. Белый город был окружен стенами. Высокие стены сверкали белизной, окружающие целый город сплошной линией. Мы выпрыгнули из лодки и встали в очередь людей, идущих из гавани к городу. Охранники выдавали разрешение посетителям в конвейерной системе. Белый город был расположен внутри огромной крепостной стены и был далее разделен небольшими стенами на небольшие районы, и людям из одного района не было положено без разрешения входить в другой. Город был разделен на 4 района по сословиям: район горожан второго класса, городской район, дворянский район, королевский район. В районе горожан второго класса жили в основном плебеи и эмигранты извне, из других городов. Не было известно никаких подробностей о фактическом количестве жителей и об отсутствии пошлины. Общественный порядок в основном отсутствовал. Говорят, что единственной причиной, почему им разрешали тут оставаться, была воинская повинность и гарантированный труд. Они не были признаны другими кварталами как резидентами города и часто выселялись и переселялись. В городском районе были дома обычных граждан, купцов, ремесленников и жителей других профессий. Это был блок с наибольшим количеством жителей, он был построен как типичный город. Все иммиграции и эмиграции были зарегистрированы в семейных реестрах, с них брался налог и обмен, и городской порядок очень хорошо соблюдался. Здесь почти каждое здание было либо магазином или мануфактурой, постоялым двором, либо публичными домами. Дворянский район содержал только дома дворян и тех нескольких жителей, которым было разрешено тут жить. Королевский район был особым районом, в котором был замок, где жил король Джутланд, и еще несколько работников, которым было позволено жить. Население всего города было около 600 тысяч, если включать район жителей второго класса, то жителей было порядка 800 тысяч. Четкое различие и система классов обеспечивали безопасность и рост федерации. Чтобы войти в блок жителей второго класса, не нужно было особого разрешения или пошлины. Чтобы войти в городской район, надо было лишь заплатить 5 серебряных монет. Чтобы попасть в дворянский район, необходимо было быть дворянином или иметь рекомендации от дворянина соответствующего класса. У нас не было никакого способа получить такое разрешение, так что мы заплатили входную пошлину в тройном размере и получили разрешение. В отличие от тех, что я получал раньше, этот был сделан из гравированной металлической пластины, показывающей разницу в национальной мощи. Я спросил у Нонны, могут ли ее разоблачить, но вряд ли кто в столице вспомнит вторую дочь обычного дворянина, как я. Она сказала это и спокойно открыла свое лицо. Как далеко идут эти стены? Не было ничего удивительного в том, что Селия повысила голос. Мы собирались пройти через главные ворота. Казалось, что стены тянулись до бесконечности. Здесь было три стены около 30 метров высотой и 15 метров толщиной, с небольшим расстоянием внутри. Это был вид абсолютной защиты, что заставляло думать о том, что ничего не сможет разрушить столицу. Когда мы наконец прошли через ворота, мы были в Белом городе. Стены, улицы, дома и королевский замок, находящийся в центре города, все было белым и светился от солнечного цвета. После всей скуки и качки, что творились на корабле, Шварц взволнованно вздохнул, пугая прохожих. Жизнь внутри городского района сильно отличалась, словно другое измерение, по сравнению с жизнью с Электрой. Улицы, в которые легко могут вписаться четыре кареты бок о бок, были забиты киосками и людьми, более того, магазины налетали на клиентов как ястребы. Здесь можно было продать все и вся, и покупатели жаждали всего этого. Ну, это было сложнее, чем я думал. Создать врагов Федерации будет означать создание врагов столь сильной нации. Мне интересно, смогу ли я получить такую силу. Нонна крепко прижалась к моим плечам. Я не позволю тебе остаться с этим одному. Это то, что сказали ее глаза. Ну, хорошо, делать что-то безрассудное для женщины, это мужская работа. Я пошел искать гостиницу, ощупывая грудь Нонны. Инн-н-н-ха. При всех, я положил мою руку на ее плечо и полез рукой в ее декольте и начал поглаживать ее розовый сосок. В сочетании с красивым лицом, это немедленно собрало внимание людей на нас. Эйгиль сама. Селия потянула мою другую руку, посмотрела на меня и положила мою руку на ее грудь. Хаэм, вот, возьмите мандарин. Я положил фрукт в ее рот и погладил по голове, она надулась. Она была счастлива до сих пор. Мы решили остановиться в гостинице. Я наслаждался ужином вместе с Селией и Нонной, когда мужчина подошел ко мне. «Эй, какие милые с вами дамы! Вы местный?» Ему было едва за 20. Он выглядел беззаботно, но, похоже, не был злым. Он был слегка одет, я был уверен, что он отсюда. Нонна поклонилась в приветствии. «Нет, мы только что прибыли в Белый город. Мы пришли с центральной равнины. Круто!» Мужчина был удивлен. «Зайти так далеко, я полагаю, что немногие путешественники приходят сюда из центральной равнины. Если вы с центральной равнины, значит, вы приплыли сюда на лодке. Я никогда не плавал на лодке, но поездки с девочками особенные, верно? Ты брал ее?» Он дразнил меня. «Да, брал», — ответил я. Ценность мужчины в глазах Сели, кажется, сильно упала. «Должно быть здорово, да. Так почему ты приехал сюда в эту адскую зиму?» У мужчины была чашка с выпивкой. Кажется, он хотел выпить вместе. «Мы хотели посмотреть на Федерацию зимой. Вы пришли только за этим. Вау, это круто». Мужчина наливал себе выпивку. Каждый раз, когда мой стакан был пуст, мой наполняли Нонна и Селия. Я чувствовал себя альфа-самцом. «Ты выглядишь так, словно у тебя отличное тело. Как насчет того, чтобы присоединиться к зимнему мероприятию? Есть такие, которые позволяют участвовать даже не гражданам. События, а какие у вас есть? Те, что могут позволить участвовать не жителям, как, например, охота на лис, или зимние соревнования на мечах». Я мог представить, что это, но молча слушал. Охота на лис – это погоня или охота на лис на снежных полях. В отличие от обычной охоты, под ногами у вас снег, что затрудняет их ловлю с лошадьми. Ну, это езда и стрельба из лука, я полагаю. У Нонны было странное выражение на лице. Борьба на мечах – это, конечно, бой. Это не означает, что нужно убить друг друга, вы будете атаковать друг друга тупыми мечами. В отличие от охоты, в этом городе придет множество зрителей, и даже придет знать и королевская семья. Ох, это звучит интересно. Но я могу использовать Шварца для охоты на лис, это было бы хорошо. Если у вас хватит смелости, то турнир по меченому искусству будет лучшим выбором. Я слышал, что выдающиеся бойцы получают возможность вступить в армию с честью или служить знати как дополнительный приз. Предыдущий победитель был простолюдином, но каким-то образом получил себе рыцарское звание, знаете. Я прошептал, спрашивая Нонну, смогу ли я получить электру без работы, если я получу федеральное звание знати. Она вздохнула. Это будет невозможно, если у вас нет наследного имущества. Упомянутое рыцарство рассматривается как честь для одного поколения, поэтому звание знати не наследуется, и вы не можете получить с этим территорию. Так что не остается ничего, кроме лобовой атаки. И лучше всего, если получить высокий ранг в соревновании на мечах, то вы будете популярны у девчонок. Вот, что я никак не смог пропустить. Ну, действительно, собираются вокруг сильных мужчин. Кроме того, победа в турнире спонсируется правительством и сделает тебя героем. Я слышал, что есть тот, кто закадрил дворянку. Как мне попасть на турнир борьбы на мечах? Это легко. Вам нужно идти в это здание, заплатить плату и зарегистрировать имя. Если у вас нет федеральных преступлений, то вам не откажут. Это все, что вам нужно сделать. Даже если вы будете драться тупым мечем, то это все равно металл. Они каждый год выносят мертвых людей от множественных переломов. Ну, всякое случается. Я забил множество людей до смерти только рукоятью и до этого. В любом случае, я тоже участвую, я уверен в себе, а потому готовься получить удар. Из его разговора было понятно, что он был воином. О, я забыл упомянуть. Меня зовут Кристоф, а я Игиль, буду рад, если мы встретимся. Я поблагодарю его за информацию, что он дал. Он слегка был пьян, я взглянул на стол за очередной чашкой. Этот мужчина пойдет далеко. Игиль сама, вы же делаете это не ради того, чтобы получить больше женщин. Пожалуйста, будь осторожен со своим телом. Пожалуйста, не забудь, что если тебя ранит, то ты уже не сможешь достигнуть своей мечты. Я оставлю свою поездку в ад. Этим двоим точно не понравилась идея. Между прочим, как извинение Шварцу за скучную поездку, я умело расстегнул его веревки, когда мы привели его в конюшню здания, чтобы он покрыл находящихся там кобыл. Какой безнадежно непристойный конь. На следующий день я первым делом пошел регистрироваться на площадь рядом с гостиницей. Ты медленный. Матчи начнутся уже сегодня вечером. Посмотри на время. Правила таковы. Используйте только предоставленное оружие и доспехи. Вы можете выбрать между одноручным и двуручным оружием. Броня только кожаная. Матч заканчивается, когда вы теряете оружие или противник больше не может бороться. Это все. Похоже, я едва сделал это. Место проведения турнира было прямо на этой площади. Первые несколько матчей должны были пройти в подходящих местах в городе. Те, кто победит и пройдет, получив определенный уровень силы, продвинется к следующему раунду и будет сражаться на национальной арене. Вероятно, это сделано для того, чтобы отсеять грязь, чтобы показать лучших на национальной арене, когда будут смотреть дворяне и королевская семья. Чемпионы с предыдущих соревнований, дворяне и обычные жители, все соберутся посмотреть. Так как я был неизвестным пришлым, то должен был сражаться вовсю и подняться из ничего. Честно говоря, я не был уверен, смогу ли легко побороться и победить. Если это бой до смерти, я уверен, что могу выиграть с высшим баллом. Но, в этом соревновании мне придется выбирать между 70-сантиметровым одноручным мечем и щитом, или притупленным двуручным мечем длиной в 100 сантиметров. Очевидно, что это турнир по искусству владения мечом, а не по силе или тактике. Тем не менее, я склоняюсь к тому, что мои бои такие, когда все можно решить одним ударом, так что вряд ли я смогу выиграть в турнире, где вы не сможете все решить за раз. И очевидно, как человек-самоучка я был в невыгодном положении в битве техник, но я все равно не планировал проигрывать. Мне не нужно было ни звание, ни честь, но они выдают призы, если выигрываешь, но лучше всего тот факт, что у меня будет много женщин. Я хотел попробовать сыграть в игру, которую я играл ранее, когда впереди была группа женщин спиной ко мне, и я имел их по одной. Кроме того, я мог купить себе проституток на денежный приз, что было тоже неплохо. Нонна, конечно, красиво, но после того, как долгое время ешь одно и то же, хочется немного разнообразия. Есть только одна еда, от которой я никогда не устану. От столь сладкого вкуса, который у меня был 2,5 года. Нет, плохо. Если я буду вспоминать ее так, то моя половинка будет в опасном положении. Поскольку матч должен был вот-вот начаться, Меня могли дисквалифицировать за нарушение правил, если я выйду с другим мечем. Нужно успокоиться. Силья пришла подбодрить меня и погладить по головке. В полдень зазвучал сигнал начала турнира. Уже множество людей собралось на площади. Несмотря на то, что это было на более чем одной аренах, это было настолько знаменитое событие Белого города, поэтому многие люди прекратили работу и пришли посмотреть. Силья и Нонна сидели на скамейке неподалеку. Матчи шли один за другим, но, как ожидалось, первым раундом было несколько мелких матчей. Аудитория освистывала бои, в которых они выбивали одноручный меч, пока защищались щитом. «Тебе не повезло повстречать меня в свой первый бой. Слушай меня, что тебе нужно, чтобы быть сильнейшим воином? Мой первый оппонент напомнил мне о человеке, которого я использовал как щит. Другими словами, это возможность узнать разницу в силе ваших друзей и врагов, это то, что сделает вас сильнее. Насколько я знаю, сильные воины не разговаривают так много со своим противником, с которым они собираются бороться. Я взял с собой на соревнования двуручный меч. Это грубовато, но, по крайней мере, я могу использовать его как великий меч. Если враг думал так же, то тогда не было проблем. Когда прозвенел сигнал, враг все еще продолжал говорить, подняв свой в стиле убийца меч над головой, самопровозглашая себя убийцей, и я сделал выпад своим мечем в его открывшийся фланг. Послышался глухой треск ребер. Мужчина упал и потерял сознание. «Извиняюсь, но я не люблю таких людей, так что я действительно не сдерживал себя». Зрители взволновались и зашевелились, когда поняли, что матч кончился за 2 секунды. Матч был закончен, и я получил 5 медиков. «Давайте купим девочкам немного жареных цыплят». Это, конечно, был финал, но поскольку людей было много, то мне предстоял еще один бой. Вскоре было названо мое имя, и я вышел на арену, взяв свой двуручный меч, когда увидел знакомое лицо. «Эйгиль, я не ожидал увидеть тебя во втором матче. Кристоф, смотри, похоже, мы связаны судьбой. Я видел твой первый матч, но я не такой глупый маленький мальчишка, будь осторожен. Я бы расстроился, если бы победил тебя, нанеся неожиданную атаку. Вижу, что Кристоф довольно опытный фехтовальщик. Глядя на него, я увидел, что у него было хорошее телосложение и богатый боевой опыт. Я не могу повторить тот трюк, как до этого. Я поднял свой меч, положив за голову, а Кристоф положил свой на правое плечо. Наши взгляды встретились, и мы улыбнулись друг другу. Кто бы ни выиграл, без обид. Когда прозвенел сигнал, оба сделали выпад и начали смертный матч. Он был закончен в 2 секунды. Даже не останавливая мой выпад, он попытался уклониться, но меч попал ему прямо в плечо. Он уронил свой меч и закатился от боли. Кристоф был очень слаб. «Ой, вы, больно, умираю, ау-ау-ау-ау». Я посмотрел на Кристофа холодными глазами, но я не думал о них как о плохом человеке, так что я закинул его на плечо и отнес его в пункт первой помощи. Видя разочаровывающее развитие событий, зрители начали возмущаться на этого человека. «Т, так не полагается, вы просили об этом, так что потерпите оскорбление». Возможно, потому, что его благословила природа крепким телом, он не сломал ни одной кости. Я не сдерживался, потому что он выглядел действительно сильным, но я рад, что он не пострадал. Чувствуя себя уставшим, я закончил день и отправился в больницу. Хорошая работа. В гостинице меня ждала Нонна с поздравлениями и тремя пальцами. Прим. С тремя пальцами означает, что жена встречает мужа совсем готовым. Хочешь ванну, ужин или меня? С тех пор, как я дал обещание Нонне и забрал ее девственность, она полностью справлялась с моими сексуальными потребностями. Конечно, я тоже упорно старался, чтобы удовлетворить ее, ведь с тех пор, как она потеряла девственность, Нонна постоянно просила секса. Вы можете сказать, что у нас не прошло ни одной ночи без секса, до такой степени, что ее чрево было полностью заполнено моей спермой. В то время как ее грудь и физические данные были изящны, ей не хватало выносливости. Большинство времени, когда я не сдерживался, она вырубалась на весь день, словно солнечный свет. В любом случае, ее супербольшая грудь, которая могла свести с ума любого мужчину, стимулировали мою похоть и бросали все причины на ветер. Я уже потерял счет тому, сколько раз кончал ей на грудь, и было множество ночей, когда я марал ее лицо своим семенем и оставлял спать, так как есть. Нонна помыла мне все тело и пошла готовить кровать. Она была уже голой, покачивая своими грудями, поправила простыни и повесила мокрые полотенца, посылая мне кокетливые взгляды. «Можешь смеяться над тем, насколько я распутная девчонка, мне одиноко здесь». Нонна подняла свою грудь и лизнула сосок. Действие, которое могла сделать только женщина с большой грудью, это то, что заставляло других женщин плакать кровавыми слезами. Любой мужчина почувствовал бы стояк, видя такое зрелище. Я прыгнул в кровать, схватил ее за грудь и жестко засосал ее сосок. Я силой раздвинул ее ноги и опустил руку между ними. Одной рукой взяв свой член, я уже приготовился войти в нее, то меня прервал сладкий голос. Извините, Эйгиль сама, обычно Селия была тактична и притворялась спящей, пока Нонна и я делали это, хотя она и работала пальцами под одеялом. Что такое? Я бы хотела, чтобы Эйгиль сама сделал меня своей женщиной. Ты будешь спать со мной? Она все это время испытывала неудовлетворенности, наконец, не выдержала. Но, смотря на ее тело, я понимал, что она для меня не более чем ребенок. Еще немного. Если я буду спать с тобой сейчас, ты сломаешься. Я буду спать с тобой, когда ты подрастешь. Сейчас ты должна лишь хорошо есть и спать. Вот блин. Селия была готова расплакаться, но затем взяла себя в руки. Тогда покажи мне. Делай с Нонной то, что хочешь и дай мне увидеть. Что? Это должно быть неловко. Я хочу учиться, чтобы потом, когда я буду готова, довести тебя. Вы вдвоем можете заниматься любовью и просто игнорировать меня. Селия выглядела серьезной, поэтому я подумал, что будет жестоко отказать ей. Нонна начала жаловаться, что ее это смущает, но показать одной женщине, как я сплю с другой, меня не слишком смущало. Если вы захотите меня, просто скажите. Вы можете войти в меня в любое время. Похоже, ее целью было лечь под меня, когда я был на грани, спя с Нонной. Селия села прямо напротив кровати, на которой мы собирались спать. Посмотри, Селия, на эту восхитительную грудь. Я немного завидую. Она больше, чем моя голова. Я заставил Нонну свести груди вместе и облизать оба соска одновременно. Селия смотрела с совсем близкого расстояния. Нонна закрыла лицо подушкой от смущения. А это киска Нонны, верно? Она прекрасна, верно? Сравним с твоей, волосы другие, а губы те же. Думаю, что так и есть. Лобок Нонны был бритым и аккуратным, как у молоденькой девочки. Ох, но они гораздо больше, чем мои. Все еще с головой под подушкой, Нонна застонала от смущения. Ее промежность была большой и чувствительной. С тех пор, как сделал ее своей женщиной, я тщательно изучал ее, и сейчас раздвинул ее половые губы, обнажая розовый центр. Попробуй дотронуться, только нежно. Хорошо, но, несмотря на то, что я сказал ей быть аккуратней, она просто щелкнула пальцем по клитору. Ай-ай-ай. Нонна закричала и подпрыгнула. Селия удивилась ее чувствительности. Полагаю, я должен показать ей, как это надо делать. Я вошел своим стоящим членом в Нонну. Селия смотрела на эту сцену в удивлении и даже не сказала ни слова. Она начала жарко стонать. Я полностью вошел и стал двигаться в Нонне. Ее огромная грудь была сдавлена под моим весом, словно подушка. Это было восхитительное чувство. Значит, женская дырочка может так сильно растягиваться, значит, я могу сделать это. Селия смотрела, как я входил в нее, заглядывая туда из-под моей задницы. Я удовлетворил ее ожидания и начал двигаться яростнее. Ах, Гир, сама, слишком грубо. Я сломаюсь. Какой замечательный звук. Хлюп, хлюп. Я заставил Нонну терпеть это и двигался все яростнее, и остановился, прямо прежде чем кончить, но не вынимая член. Селия, это то, чем занимаются мужчина и женщина. Как тебе? Круто. Селия подошла и подняла голову. Быть в восторге, это замечательно, но, пожалуйста, убери свою руку со своего члена. Я сейчас очень близко и скоро кончу. Хочешь попробовать коснуться? Если можно, то... Селия робко коснулась моего члена, но затем ей это настолько понравилось, что она начала лизать мой член, который был весь в соках Нонны, полное любопытство. Мой член, которым я перестал двигать, начал двигаться снова. Селия удивилась тому, что я сделал. Ах, он двигается, как мне это остановить? Здесь, я практически полностью вынул свой член. Селия сдавила его у самого основания. Постепенно походя к своему лимиту, я входил в Нонну глубоко, почти готовый кончить. Ух, я скоро. Селия, смотри внимательней. Ах, ах, а-а-а. Мой пенис начал пульсировать, и я кончил прямо на глазах у Селии. Мое семя, смешавшись с соками Нонны, вырвались наружу и выплеснулись на лицо Селии, которая смотрела на все это слишком близко. Это, Сперма и Гия сама, смотря на то, как Силья слизывает со своего лица мою сперму, я еще несколько раз поймал Нонну, кончая в нее больше, чем обычно. Жалкая Нонна с опухшим животом, словно она была беременна, на следующий день чувствовала себя неуютно, потому что мое семя все еще выходило из ее вагины, сколько бы она ее ни мыла. На второй день соревнований, мой противник был мужчина средних лет, достаточно маленький, чтобы соперничать с ребенком. Когда раздался стартовый сигнал, маленький мужчина наклонился как можно ниже и приготовился. Если бы я держал свой меч как обычно, то бой был бы таким же коротким, как и враг предо мной. Причина, по которой он наклонился, он хотел поднырнуть под мой меч и ударить ниже пояса. «Я достал тебя, я полагаю». Я достал его, оттолкнув его меч правой рукой, и ударил его в лицо. Он потерял мужество. «Ты что, идиот?» Он поднял свой меч и приготовился нападать на меня, при этом крича «Имма достанет тебя сейчас». Если бы вы сказали, что он собирается нанести удар, то вы бы легко отбили бы его. Добавлю, что оповещая меня об атаке, он дал мне время. Я никогда бы не подумал, что тут на турнире будет столько мелочи. Может, настоящие бои начнутся на национальной арене. Моим четвертым противником был очередной идиот. Он выбрал двуручный меч как свое оружие, но держал он его только правой рукой, оставляя левую пустой. Конечно, как только прозвучит сигнал, я парирую его атаку, отразив его выпад, и заставлю его отступить. Конечно, если он не прекратит держать его одной рукой, я закончу бой следующим движением. Но, как только я шагнул назад, то почувствовал острую боль с левой стороны. Когда моя нога рефлексивно остановилась от боли, он рванулся вперед. Я немедленно двинулся, чтобы блокировать его своим мечем, как почувствовал боль в левой руке. Я использовал всю свою силу, чтобы слегка ударить его и ненадолго отступить. Что случилось? Когда я посмотрел на свое бедро, я увидел что-то похожее на металлическую иглу, застрявшую там. Она была слишком тонкой, чтобы ранить, даже не кровила. Тогда откуда это? Что случилось? Это все, на что ты способен? Он дразнил меня, провоцируя. Я понял, у него было выражение лица того, кто не играет честно, жульничает. Я двинулся, чтобы напасть на него как и раньше, и его левая рука двинулась. Я закрыл свое лицо моим мечем. Я услышал, шинка и иголка застряла в тряпках, намотанных на рукояти. Парень держал свой меч в правой руке, пока кидал иглы левой. Он был дурак, но поскольку он практически не делал никаких лишних движений, и так как игла была совсем маленькой, ни судья, ни зрители не заметили этого. Даже если бы я им сказал об этом, это выглядело бы так, словно я ранил сам себя этой иглой, я просто не смог бы это никак доказать. Может быть, если бы я поднял шум, они бы признали его грязную игру, но я не хочу этого делать. Этот бой по сути сводился к смерти. Правила, которые говорят, что это матч или драка, не более чем искусственные ограничения. Этот парень сам снес эти ограничения, поэтому выход был только один. Я сделал еще один выпад. Он снова бросил иглу левой рукой, но так как я уже видел этот трюк, то не попался и остановил иглу, летящую в мой глаз кожаной перчаткой. Конечно, иголка не была столь прочной, чтобы пробить броню. Он взял меч в обе руки, чтобы побороть мои движения. Он не сам заметил мои движения. Я позволил ему их увидеть. Когда мы были на середине скрещивания мечей, я подвинул свое лицо как можно ближе к нему и сказал: «Шоу окончено, умри». Он собирался было удивиться, но я ударил его ногой в живот, чтобы увеличить расстояние между нами до метра. Я больше не позволю ему использовать иглы. Я поднял меч на правое плечо и взмахнул так, чтобы он ударил его точно по голове. Человек, полагающийся на трюки, не мог этого избежать. Раздался звук бам, словно молот ударился о стену. Он отлетел влево и рухнул на землю. Его голова была проломлена, и на земле были кровь и мозги. Публика вскрикнула от удивления. Четвертый матч был закончен. «Кажется, ты переусердствовал». Когда я вернулся в гостиницу, меня там уже ждал Кристоф, который едва двигался из-за вчерашней травмы, и крикнул мне. Я рассказал, как все было на самом деле, но он все равно думал, что это ужасно. Нечто вроде этого гораздо хуже сломанной руки. Ты в курсе, насколько же ты должен был быть зол, чтобы раскроить ему череп? Сражения для того и предназначены, чтобы напрягать, верно? Они теперь станут грязными боями благодаря тебе. Такое чувство, что до меня тут никто не дрался по-настоящему, бросая свои мечи в страхе, имитируя настоящий бой. Что сделано, то сделано. Если я увижу такое завтра, я прощу их. Какая разница? К сожалению, я не был настолько милым, чтобы так просто отпустить кого-либо. Хотя, если это будет женщина, то я, пожалуй, прощу ее, только если она даст мне сделать себя моей. Тем не менее, ты действительно силен, не так ли? Если отбросить твой четвертый матч, третий был против знаменитого наемника, верно? Похоже, что этот маленький старикашка был знаменитым маленьким старикашкой. Если я не выйду на арену, я не буду популярен среди женщин. Да, это так, но женщина, с которой ты путешествуешь, достаточно красива, верно? Такие женщины, как она, не растут из земли, ведь так? Неважно, сколько бы ты ни искал. О чем он говорит? Нонна, конечно, моя женщина, но я также хочу спать и с другими женщинами. Нонна все еще улыбалась, но глаза ее стали холодными. Заставив меня высказать правду перед ней, Кристоф победил в этой перепалке. Мне сегодня больше ничего делать не надо, а, у меня должны были сегодня быть пятый и шестой поединки, наконец, с сильными соперниками. Тем не менее, оба мои оппонента проиграли, и я выиграл по умолчанию. Похоже, что влияние вчерашнего матча на людей было слишком сильным. Это называлось турниром на мечах, потому что они боялись увидеть кровь и трупы. Я полагал, что у Белого города не было иммунитета к мечам, потому что они давно не видели ни войн, ни бандитов слишком долго. Пока я обо всем этом думал, матчи закончились, и мой соперник на завтра был выбран. Ах, мой оппонент на седьмой матч Белагор был королевским легким пехотинцем. Подарком для меня и победа во всех матчах, что позволило мне пройти так далеко, было то, что враги, завидев меня, бросали свои мечи. Причина, почему он пошел на турнир без рекомендаций, несмотря на то, что он был членом королевской армии, вероятно, потому что он был простолюдином и смотрел свысока на свое начальство. Он уходил с арены, но посмотрел на меня и остановился. Я понял, это был Агор. Он не был крупным человеком, но у него были мощные мускулы, и его внешний вид выглядел превосходно. У него был острый взгляд, он оценивающе и беспристрастно глядел на меня. Этот парень выглядел действительно сильным, не то, что Кристоф. Завтрашний матч должен был быть веселым. Я решил сэкономить сегодня энергию и сразу пойти спать, слегка пофлиртовав с Нонной. Пока я кувыркался в кровати, то вспомнил, что обещал Кристофу выпить сегодня вместе, так что я попросил его передать ему пару слов. С растрепанными волосами, с полуобнаженными плечами и шеей, Эйгиль сама сегодня немного занят, так что нам очень жаль. Это все, что она ему сказала, затем вернулась в комнату с явным нетерпением, оставив Кристофа плакать кровавыми слезами. Я должен был показать этому ублюдку, кому принадлежит эта женщина, Нонна. Завтра будет седьмой матч. У тебя до этого был действительно жестокий матч, не так ли? Перед матчем Агор подошел поговорить. Я был уверен, что он говорит о четвертом матче. Там были сложные обстоятельства. Мне не нравятся бои такого рода. Я побью тебя, так что тебе не придется этого делать. Он что, пришел, чтобы сказать: «Я убью тебя, так что успокойся». Я не понял, что он имел в виду, но, кажется, он не был грубым человеком. Я тоже буду осторожен, чтобы никого не убить, ведь я могу, тоже. Я не хотел, чтобы это было сказано с ненавистью, но Агор уставился на меня, но на около меня показа мне жестами, что я дебил. «Ты издеваешься над ним, говоря такое?» Вопрос повис над Селией и мной. Полагаю, что мне не понять ход мыслей Федерации. Объявили начало матча, Агор и я вышли на арену. Взгляд его стал кровожаднее и резче, чем до этого. Похоже, что я действительно разозлил его. Оружием Агора был одноручный меч и щит, стандартное снаряжение легкой пехоты Федерации. Прозвучал сигнал к началу, и я приготовился. Отступил вправо, взмахнул влево, взмахнул вправо, отступил назад и сделал выпад из-за головы. Я обрушил на него атаку, но он парировал каждую атаку своим щитом. Как я и ожидал, он был хорош во владении щитом. Когда я закончил серию своих атак, Агор быстро нанес рубящий удар. Когда я парировал его атаку, то понял, что он был быстр, но его атаки не были так сильны. Он толкнул меня щитом в грудь, заставляя отступить. Когда я споткнулся, он стал быстрее, чем раньше. Каким-то образом мне удалось парировать его, используя мой меч и полагаясь на силу моей руки, но это не сравнится с моими врагами, что были до сих пор. Он отлично знал, как бороться с людьми, которые полагаются на силу, размахивая двуручным мечем. Его атаки не останавливались. Когда я подумал, что он отступит, он поднял меч над головой и перешел в наступление. Однако он шагнул ко мне, и когда прошел мимо, он ударил мой меч со всей силы. Понимаю, он стремился победить, заставив меня уронить меч с самого начала. Ты знаешь, я не собираюсь сдаться тебе так легко. Используя момент, когда он ударил по мечу, я развернулся. Это был выпад со многими дырами в броне, но после его удара, у него не было времени среагировать. Со стороны Агора, нет, инстинкты говорили ему, это было хорошим планом, но-ка он не попытался выбить меч из его рук, но он держал меч крепко, и после всех его попаданий, на лице все еще была улыбка. Доверяя своим отточенным инстинктам, он отпрыгнул назад. В этот момент, двуручный меч рассек воздух, со скоростью нехарактерной для меча, это было сделано для одной цели, так быстро, что наконечник стал почти невидимым. Если бы Агор отступил бы на секунду позже, бой был бы окончен. Острота и скорость напомнила публике о трагедии, которая произошла несколькими днями ранее, и они замолкли в оцепенении. Кажется, Агор понял это, но выражение его лица не изменилось, он заметно выдохнул. Этот удар был нацелен на плечо, я не проломлю тебе голову, даже если попаду по тебе. Заткнись. Со стороны Игиля, Агор сдвинулся. Он сделал острый, но легкий удар. Это было похоже на тщательно спланированную атаку против тяжело вооруженных. После этого он попытался ударить щитом и разрушить мой план атаки и продолжить заключительным ударом. Но я вижу тебя насквозь. Дальше все продолжалось в том же духе, пока он отпарировал мой меч. Тогда он толкнул меня своим мечем, но меня уже там не было. Я отошел на шаг и пригнулся. Это была моя первая пробная атака, но сделанная во всю силу. Он никак не мог парировать этот удар одной рукой. Его щит упал на землю, и он упал, вытянув левую руку вперед. Несмотря на то, что в ее правой руке был меч, с того момента, как он потерял равновесие, он свалился, потому что его лезвие потянуло его к земле, он не мог ни сдвинуться, ни качнуться. Я сразу же поднял свой меч и коснулся его глотки. «Я уступаю». Поднялись крики и прозвучал сигнал, означающий конец поединка. После этого мы втроем, в присутствии Кристоффа, сидели в таверне и пили выпивку. Я думал, ты просто головорез, что только и может, что махать мечем и полагаться на силу. Прошу прощения за то, что недооценил. Все нормально. Ты самый сильный из всех, с кем мне когда-либо приходилось драться. Это не делает меня счастливым совсем. Такая правда, Кристофф ответил с улыбкой. Агору было 30 лет. Он был редким простолюдином, которому посчастливилось попасть командующим армией. Это была простая пехотная дивизия, но по словам Кристофа это уже было большим успехом. Завтра на улицах будут кричать «позор армии», так что дайте мне выпить сегодня. Я мог бы сделать нечто плохое. Так что я расстроюсь, если ты не победишь на арене. Если победишь, то я скажу. Вот такому, как он, я точно могу проиграть. Я сделаю все, что могу. Твое здоровье. Чтобы отплатить Агору за хороший бой, я заставил Нонну наливать ему вино. Я мог почувствовать разницу, каким стал Кристоф, когда видел, как он пытался не пялиться на грудь Нонны. У тебя больше не будет поединков до того, как ты не попадешь на главную арену, но тебе не следует быть беззаботным. Я не отступлюсь, так как зашел так далеко. Если хотите, я могу пойти и поддержать тебя. Арена также была предназначена для развлечения граждан, так что тут были места для высоких сословий и для простых жителей. Однако, вступительный взнос определенно не был дешевым, особенно в дни популярных боев, и все билеты будут распроданы и перепроданы по неимоверной цене. Хорошо, тогда у Игиля завтра будет бой. Мы не будем тебя задерживать. Тебе нужно отдохнуть. Агор взял Кристофа и вышел из гостиницы. Хотя они так и сказали, мой ночной матч только начинался. Нонна сказала, Агор сама тоже пялился на мою грудь. Я не знал, хотя знал, что Кристоф будет поглядывать время от времени. Это приветствие и беседа о груди. Женщины чувствительны к взглядам на их грудь. Поэтому я должен дать этой огромной груди как можно больше любви сегодня. Я схватил обе груди в обе руки и сжал так сильно, до боли. Лицо Нонны покраснело, и она начала жаловаться. Она намокла и потекла на пол довольно громко. Соки Нонны просочились даже сквозь юбку. Имя. Игиль. Род занятий. Независимый наемник. Деньги. 124 золотых монеты. Серебро и меньше не считаются. Деньги вычитаются на расходы в путешествиях, и не всегда упоминаются в главах. Оружие. Двойной кратер, длинный меч, большой бердыш. Броня. Легкая кожаная броня, легкие кожаные перчатки, высокие кожаные сапоги, черный плащ, проклятый, меховой плащ. Компаньоны. Шварц, лошадь, Селия, Нонна Электро. Счет сексуальных партнеров. 15. Глава 22.1. Глава 22.1. Соревнования и женщины. Трубили горны, а солдаты маршировали, подняв мечи. Традиционная зимняя церемония открытия турнира искусства меча проводилась на Королевской арене. Если бы вы стояли тут и осматривали эту гигантскую арену, то увидели бы, что она вмещает десятки тысяч зрителей. Во время оваций, на сверкающем месте по центру арены, появился человек, он поднял обе руки, будто говоря, «Тихо». Шум понемногу прекратился. После того, как тишина вернулась, солдат провозгласил, 24-й законный король Федерации, его высочество король Джутланд. Появился человек в возрасте где-то между старостью и средними годами, медленно поднял руку, приветствуя публику, отбросил свой плащ и сел, скидывая обувь без застенчивости. Около него были разнообразные фрукты и алкоголь. Не было никакой потребности в застенчивости. Он был правителем Федерации. Джутланд II. Приветствия снова раздались со всех сторон арены. После победы над Агором, я получил доступ к этой арене без каких-либо сложных поединков. Если бы победил Агор, он бы чувствовал себя так же. Но теперь все будет по-другому. Действительно сильная команда придет на арену, и не придется драться в городе. Знаменитые бойцы будут сражаться последними. Бойцы, которые выиграли в этом городе, вступают первыми. Тем не менее, с таким числом зрителей, овации будут громче, чем любая толпа в городе. Так как сэр Игиль будет сражаться следующим, пожалуйста, выберите себе оружие и снаряжение. Тон солдат стал вежливым. Такое уважение получаешь, если проходишь настолько далеко. Подготовленное оружие было мечами, но они были хотя бы лучшего качества и разных размеров. Так как поединки будут один на один, слишком большое оружие было бы недостатком. Я взял меч размером с двойной кратер, довольно тяжелый. Наконец я вышел на арену, и первый матч начался. В середине встретились противник и я, и комментатор начал нас представлять. Это было странное чувство, напоминало о подпольных смертельных боях, но представление причиняло больше дискомфорта. На красной стороне – солдат с севера, Рендол-гигант, на белой стороне – хладнокровный палач, Игиль-танец крови. Подождите, подождите, кого вы назвали палачом? Убил только одного человека. Что это значит? Я думал некоторое время о том, сколько я убил до сих пор. Ничего не поделаешь, я – палач, я сдаюсь. Прозвучал стартовый сигнал. Двухметровый гигант передо мной удерживал самый большой меч и щит из тех, что были предложены. Я вполне достаточно был знаком с этими легкими для понимания типами. «Ах!» Он кричал и размахнулся своим мечом сверху вниз. Я встретил его своим. Раздался сильный металлический лязг, и искры полетели в разные стороны. После нескольких ударов аудитория начала шевелиться. Неужели было настолько необычно то, что я еще стою на ногах? Возможно, вид гигантского Рендала, постепенно оттесняемого не гигантским мной, был немного странным. Извините, но я по чистой силе не уступлю никому, независимо от их размера. Наконец, потратив всю свою выносливость, Рендол прекратил нападать и прикрылся своим большим щитом. Похоже, он решил немного передохнуть. Но это было как раз то, что я ожидал. В тот момент, когда он поднял щит, он ограничил поле своего зрения. Я двинулся в сторону, где был его щит, и ударил его по голени и отстранился. Ха! Он выдержал удар моего двуручного меча, но восстановиться Рендолу не сможет. От боли в ноге он качался, не способный защищаться от моих ударов. Я запустил в него меч, чем сигнализировал о конце матча. Рендол рухнул в тот момент, когда раздался сигнал окончания боя. Грандиозные аплодисменты обрушились с трибун. Похоже, зрителям нравится видеть, когда слабый выигрывает у сильного, в отличие от подпольных боев, где всем приятно смотреть, как сильные люди убивают слабых. Аплодисментами поздравляли меня, как юнца, победившего гиганта с преимуществом. Матчи на арене проводились всего один раз в день. Бой продлился всего несколько минут, но я получил несколько золотых за него. Осталось еще несколько монет после оплаты зрительных мест для Нонны и Сели. Это означало, что есть еще одно место для меня, в которое стоило бы мне сходить. Добро пожаловать в наше заведение. Когда я открыл дверь, Толпа женщин поприветствовала меня. Снаружи было прохладно, но у них внутри было несколько каминов, и все женщины были легко одеты. Они выглядели довольно потрясающе. Это бордель в пределах городского района. После матча я закрыл Селию и Нонну в комнате с напитками и закусками, чтобы укрепить их дружбу. Нонна была не очень рада этому, она понимала, куда я направляюсь. «Так-так, добро пожаловать в волшебное дерево». Пухлая женщина средних лет, потирая свои руки, подошла ко мне сзади. «Какое из наших волшебных царств вы хотели бы сегодня? Не хотите ли выбрать одну из тех, что выстроились в линию позади вас?» «Отлично, я не могу решить, если непосредственно не вижу человека». Когда я смотрел на них, женщины вели себя игриво, показывали грудь и задирали юбки. Женщины подчеркивали свою грудь, но их размер не мог сравниться с размером Нонны. «Я хочу женщину помесистее сегодня вечером». Не считая ее грудь, Нонна была худой, а что до Сели, то если прикрыть ее грудь и гениталии, то ее можно выдать за мальчика. Я поместил руку на плечо одной из девушек. «Могу я? Большое спасибо. Я буду обслуживать вас. Ах, эта девочка. Ну, она хорошо владеет ртом. Приятно проведите время». Похоже, мадам хотела что-то сказать, но затем закрыла свой рот. «Это лавка, общественный бордель. Но, по словам Кристоффа, более престижные шлюхи ублажают дворян, так что этот вариант фактически лучший, из тех, которые доступны нам. Это будет стоить 50 медных монет за один час, и 2 серебряных за ночь. Неожиданно дешево, хотя я не думаю, что это плохой бордель, но может что-то не так с девочками, или что-то еще. Я не хотел каких-либо временных ограничений, поэтому я дал 2 серебряных». Мадам улыбнулась, и женщина прижалась к моей спине. В приватной комнате я посмотрел на женщину еще раз. Ее волосы были рыжими. Она была достаточно высока для женщины, лишь немного ниже меня, пухленькая и с приличной грудью. «Меня зовут Мелисса. Я буду ублажать вас сегодня ночью». Мелисса села на кровати и склонила голову. Меня тронуло ее настроение. Я сразу же поцеловал ее, и, не способный удержать свое возбуждение, собрался сорвать с нее одежду, но Мелисса оттолкнула меня. «Расслабьтесь, я покажу вам, что такое рай. Но нет ничего, что может остановить меня сейчас, когда мое возбуждение на максимуме». Я снял то немногое, что было на Мелиссе, обнажая ее тело. Она была в замешательстве и отчаянно попыталась прикрыть свои промежности. «Я собираюсь переспать с тобой, нет никакой причины скрывать от меня свои прелести». «Нет, постойте, позвольте мне обслужить вас для начала». «Довольно странно, она больна и скрывает это или что?» Я схватил Мелиссу за руку и раздвинул ее ноги, и увидел опустошенный цветочный сад. Важная часть Мелиссы не была больна, она была сильно повреждена. «Теперь вы видели все, что с тобой сделали. Это произошло не в этом борделе. Я сопротивлялась бывшему владельцу, и он продал меня, но сначала он сделал со мной все вещи, которые только смог с помощью клейм и острых инструментов». Мелисса чувствовала, что не должна больше ничего скрывать от меня, и легла на кровать в позе звезды. «Я прибыла сюда, несмотря на свои обстоятельства, но так как моя важная часть повреждена, у меня не бывает много клиентов. Хотя я и уверена в своих навыках», — сказала она, потянувшись. «Посмотрите, у меня действительно симпатичная внешность, поэтому на меня часто обращают внимание клиенты, которые приходят впервые, но как только они узнают обо мне в постели, они не возвращаются. Это ужасно, не так ли?» «Конечно, там все испорчено. Я не могу родить, но зато там просторно. Могу даже вставить туда свою руку до запястья». Она засмеялась со смирением. «Что ж, мы остановимся, мадам жадная, но если вы вернетесь сейчас, она вернет половину того, что вы заплатили». «Нет, я не против остаться. Составишь мне компанию? Это потому что вы жалеете меня?» «Нет, ты прекрасная женщина, я хочу сделать тебя своей». Мелисса бодро засмеялась. «Ахахахаха, делать проститутку своей? Это плохая шутка, верно, мой дорогой клиент? Проститутка все еще женщина. Я сплю с тобой, чтобы сделать тебя своей. Снова шутите?» Я толкнул Мелиссу на кровати и шептал слова любви ей на ухо. «Я хочу спать с тобой». Возражения не принимаются. Мелисса чувствовала мою серьезность и ярко улыбнулась. «Правда? Тогда вы спасли меня. Я очень благодарна иметь ночного клиента. Я дам вам халяву. Как насчет того, чтобы закончить в моей заднице? Вы мне нравитесь, так что я позволю вам это. Ну, хорошо, я планировал переспать с девчонкой. Просто хочу, чтобы Мелисса позволила насладиться ее дырочкой. Возбуди меня небольшой прелюдией, а потом я поимею тебя». Мелисса нахмурилась. «Я же уже сказала, у меня там все испорчено, вы не можете использовать меня по назначению. Мне больно от того, что вы заставляете меня повторять это». Чувствуя, что разговор продолжать глупо, я взял одежду Мелиссу и отбросил в сторону, потом достал свой член и встал перед ней. Мелисса вздрогнула от моего члена перед ее лицом, но, как и ожидалось от опытной проститутки, она поняла, что я хотел, и открыла свой рот. «Ау, какой большой инструмент! Оставьте это мне, я вполне уверена в своих навыках». После того, как она немного обслужила мой член, он встал вертикально, и Мелисса взволнованно вынула его изо рта. «Хе-хе, что же это? Он действительно большой. Никогда не видела таких больших, как он. Удивительно, я наблюдал за Мелиссой, пока та тыкала и обслуживала мой член. Но для меня, это только половина, он еще не до конца встал. Ладно, теперь, когда он такой большой, я не смогу засунуть его в рот. Давайте мы попробуем мою грудь». После этой части обслуживания, я, наконец, возбудился полностью. Мелисса ошеломленно подняла на меня взгляд. «Какой он, сэр? Вы случайно наполовину, не орк или конь? Как грубо. Так или иначе, он уже готов. Так как насчет продолжить сейчас?» Я оттолкнул Мелиссу на кровать и ввел ей между ног. Я сказала, что я... «Подождите, он достаточно большой, так что возможно». Когда я резко вошел в нее, она издала милый вопль. «Кие, по почему? Так туго, этого никогда не было раньше». Я не сдерживался и вставлял изо всех сил, потому что она сказала, что там у нее просторно, но, кажется, это было не так. Предполагаю, что мой член раздулся больше, чем обычно, так как я впервые за последнее время вижу пухлую задницу. Пока яростно растягивал ее внутри, я достиг самых ее глубоких частей. Это хорошо, она не может сжать меня внутри из-за травм, но эта вялость — новое чувство для меня. Другие женщины напряглись бы так, что это причинило бы боль, и пока они не привыкли к члену, я волновался бы о том, что их киска порвется. А тут, мне кажется, что внутри есть еще место. Я думаю, что смогу засунуть еще глубже. А, моя матка там. Ах! С хлюпающим звуком, мой член вошел по самый корень. Из-за жестокого обращения в прошлом, ее внутренности были так изранены, что она не могла больше иметь детей. Поэтому путь к ее матке был открыт, и я мог вставить ей туда без какого-либо сопротивления. Поскольку я засадил по самый корень, я вспомнил чувство, когда мы кувыркались с Люси, когда я еще рос. В то же время, я нажал на свои бедра, пытаясь засунуть чуть глубже. Ах, это так хорошо, чудесно. Ха, невероятно, я действительно пронзена в самую матку. Я могу выйти из тебя, если больно? Нет. Продолжай, я не могу сдержаться, я так рада принять в себя мужчину. Ей было обидно каждый раз разочаровываться, когда мужчины показывали свои гениталии. Каждый мужчина, которого я видела, имел только маленький и короткий член, сказала она, дрожа от радости. Она выглядела счастливой, находясь подо мной и на мне, яростно двигая бедрами. «Возьмите меня сзади, не сдерживайтесь, будьте грубы». Мелисса встала с кровати и прижалась к стене. Я притянул ее за бедра и вошел в нее, еще раз проникнув в матку, и проник гораздо легче, чем в первый раз. Ах! Мелисса была зажата между мной и стеной. Я присосался к ее шее и грубо мял ее грудь. Она повернула голову ко мне и отчаянно пыталась двигать бедрами в такт моим движениям. Так как тело проститутки, ее товар, я думал, что она собиралась жаловаться на то, что я собираюсь оставить отметину, но она только сделала жест, сжимая свои зубы. «Сжать мои зубы, я верно понял?» Тогда я уверенно укусил ее за загривок. Она раздала душераздирающий, но все же сексуальный крик. «Ах!» Дверь была мягко приоткрыта, и одна из уборщиц борделя заглянула внутрь. Похоже, она заволновалась из-за этого крика. «Пойдите, прач, не беспокойтесь, мы в порядке». Пуская слюни и задыхаясь, Мелисса убедила ее уйти. «Это отличная возможность сменить положение». Все еще проникая в нее сзади, я взял ее и сел с ней на диван. Вес ее тела заставил войти в нее глубже, и она снова закричала. «И в таком положении легче целовать ее. Сделайте это грубее. Входите глубже, глубже». Однако я вошел уже очень глубоко в ее матку. Слишком грубое движение в таком месте куда не проникал никто другой, могло повредить ее тело. Чувствую себя хорошо, слишком хорошо. Не заботьтесь больше обо мне. Порвите меня, засадите мне до смерти. Дверь снова открылась. Вероятно, потому что услышали слова «порвать» и «смерть». Работа девочек заключается в том, чтобы удостовериться, что клиенты не заходят с проститутками слишком далеко. Мелисса, казалось, не видит ничего кроме меня, поэтому она не обратила на девушку никакого внимания. Я бросил девушке медную монету и показал лицо Мелиссы, полное наслаждения, чтобы сказать ей, что все в порядке. Я кончаю. Зажмите мой клитор. Когда я зажал ее клитор, она кончила струйным оргазмом так сильно, что попала на дверь и упала в обморок. Девочка, конечно же, знала об особенностях Мелиссы и была удивлена, увидев, что моим прибором удалось довести ее до оргазма. Я думаю, мы покричим тут еще немного. Ты уверена, что хочешь остаться и смотреть? Я уложил ослабевшую Мелиссу на кровать и вошел в нее в миссионерской позе. Ух! Шок разбудил Мелиссу. Девочка села на пол в углу комнаты, чтобы наблюдать. В отличие от грубого секса, которым мы занимались перед этим, я мягко ласкал ее и покрывал поцелуями. Моя рука исследовала ее красивую грудь, и мы плавно двигали бедрами. Ах, так нежно, так замечательно. Мелисса поместила свои руки на мою спину и ягодицы, медленно возбуждая меня. Девочка в углу комнаты, вероятно, заметила мое возбуждение, но я просто подмигнул ей. Я скоро кончу. Подвигаешь своими бедрами одновременно со мной? Да, простите, что упала в обморок. Заполните меня, пока не появится чувство, что я вот-вот разорвусь. Мелисса сказала это озорным тоном. Но если бы Нонна услышала, она бы сказала: «Даже не шути о таком». Мы двигались синхронно, и наши медленные толчки привели нас к кульминации. «Кончаю». Мелисса подняла бедра, и я вошел в ее матку снова. «Ах! Я кончил с такой силой, какую давно не видел. Это идет буль-буль». Звуки достигли молодой девушки в углу комнаты. Она прикрыла рот руками от удивления. Удивительные звуки, ее живот. Когда я перестал кончать, молодая девушка вернулась с ведром. Вероятно, она принесла его, чтобы я не испачкал кровать, так как, очевидно, вышло много. Я вытащил свой член и поднял Мелиссу так, как будто помогал ребенку пописать. «Ах, Лин, не смотри!» Игнорируя просьбу Мелиссы, молодая девушка по имени Лин смотрела широкими глазами. Мое семя вышло с удивительным шумом и силой. Семя выходило даже из ее матки, а когда все вышло, ведро для мытья рук было заполнено. Невероятно, если я могу так сказать о себе. Это не просто много, это если бы только у меня могли быть дети. Ну, проститутка, имеющая детей, это проблема, та ведь. Молодая девушка покинула комнату с ведром. Что она собирается делать с ним? Теперь, вы хотите отдохнуть, а что, похоже. Я показал свой твердый член Мелиссе. Не похоже, теперь я поработаю ртом. Без колебаний она взяла в рот мой испачканный спермой член и начал энергично двигать головой. После этого мы продолжили, и я неоднократно кончал, а она снова возбуждала меня ртом и грудью, и так до самого рассвета.